Вы меня больше не любите? Наоборот, герцогиня, я вас боготворю, только вы этого не понимаете. Но я могу любить вас, обожать, боготворить, а когда я ничем не занят, расхваливать моего друга. Ничем не занят. Так-то называете вы время, когда бываете со мной. Ну как же мне быть, если бедняга Лямоль не выходит у меня из головы? Он вам дороже меня, это бессовестно. Слушайте, Анибал, я вас ненавижу. Будьте честны, скажите, что он вам дороже. Анибал, предупреждаю вас, если вам что-нибудь дороже меня на свете... Анриетта, прекраснейшая из герцогинь, ради вашего собственного спокойствия, не поднимайте скользких вопросов. Я вас люблю больше всех женщин, а Лямоля люблю больше всех мужчин. Хороший ответ, вдруг произнес чей-то голос. Камчатая шелковая завеса перед деревянным раздвижным панно в стене, закрывавшим вход в другую комнату, вдруг приподнялась, и в открытом четырехугольнике панно образовалась фигура Лямоля, как в золоченой раме тициановский портрет. «Лямоль!» — крикнул Коконас, не обратив внимания на Маргариту и не подумав поблагодарить ее за неожиданную радость. «Лямоль, друг мой! Милый мой Лямоль!» И он кинулся в объятия своего друга, перекувырнув кресло, на котором сидел, и опрокинув попавшийся по дороге стол. Лямоль с большим чувством ответил на его объятие, но все же, отвечая на его ласки, обратился к герцогине Наверской. «Простите меня, мадам, если мое имя нарушало иногда согласие в вашем очаровательном союзе с моим другом. Конечно, я бы повидался с вами раньше, но это зависело не от меня», — добавил он с невыразимой нежностью, взглянув на Маргариту. «Как видишь, Анриетта, я сдержала свое слово. Вот он», — сказала Маргарита. «Неужели я этим счастьем обязан только просьбам герцогини?» — спросила Лямоль. «Только ее просьбам», — ответила Маргарита. И, обращаясь к Лямолю, добавила: «Но вам, Лямоль, я разрешаю не верить ни одному слову из того, что я сказала». После того, как Коконас раз 10 прижал друга к своему сердцу, раз 20 обошел вокруг него, даже поднес канделябр к его лицу, чтобы налюбоваться им всласть, он, наконец, встал на колено перед Маргаритой и поцеловал полу ее платья. «Ах, как хорошо!» — воскликнула герцогиня Наверская. «Но теперь я буду сносной». «Дьявольщина! Для меня вы будете, как всегда, обожаемой», — сказал Коконас. «Я стану это говорить от всего сердца. И будь при этом хоть 30 поляков, сарматов и прочих гиперборейских варваров, я их заставлю признать вас королевой всех красавиц». «Эй-эй, Коконас, легче, легче», — сказал Лямоль, — «а королева Маргарита...» «О, я не отопрусь от своих слов», — ответил Коконас, свойственным ему чуть шутовским тоном. «Мадам Анриетта — королева всех красавиц, мадам Маргарита — краса всех королев». Но что бы Коконас ни говорил, что бы он ни делал, он весь был поглощен счастьем вновь видеть Лямоля и не сводил с него глаз. «Идем, идем, краса всех королев», — говорила герцогиня Наверская. «Оставим этих безупречных друзей поговорить наедине. Им столько надо сказать друг другу, что они будут перебивать наш разговор. Уйти от них нам нелегко, но, уверяю вас, это единственное средство совершенно вылечить мсье Аннибала. Согласитесь, милая королева, ради меня. Я имею глупость любить эту буйную голову, как ее называет его же друг Лямоль». Маргарита шепнула несколько слов на ухо Лямолю, которому, несмотря на все его стремление вновь видеть Коконаса, теперь хотелось, чтобы нежность друга была не так обременительна. А в это время сам Коконас старался при помощи всевозможных уверений вернуть на уста Анриетты ясную улыбку и ласковую речь, чего и добился без особого труда. После этого обе дамы проследовали в столовую, где был накрыт ужин. Два друга остались теперь наедине. Само собой разумеется, что первое, о чем Коконас расспросил своего друга, это подробности рокового вечера, который едва не стоил Лямолю жизни. И чем больше он узнавал их из рассказа друга, тем сильнее его охватывала дрожь, а, как известно, пьемонца взволновать рассказом было трудно. «Почему ты бежал, куда глаза глядят, и причинил мне столько горя, а не укрылся у нашего главы? Герцог ведь защищал тебя, он бы тебя и спрятал. Я бы жил вместе с тобой, сделал бы вид, что горюю, и таким способом провел бы всех придворных дураков». «У нашего главы?» — тихо спросил Лямоль. «У герцога Алансонского». «Ну да, судя по его разговорам, я думал, что он спас тебе жизнь». «Жизнь мне спас король Наварский», — ответил Лямоль. «Вот оно что», — сказал Коконас. «А ты уверен в этом?» «Вполне». «Что за добрый, за прекрасный король! А какое же участие принимал в этом деле герцог Алансонский?» «У него-то в руках и был шнурок, чтобы задушить меня». «Дьявольщина!» — воскликнул Коконас. «Лямоль, а ты уверен в том, что говоришь? Как этот бледный герцог, щенок, мозгляк, хотел задушить моего друга, дьявольщина! Завтра скажу ему, что я думаю об этом». «Ты с ума сошел?» «Да, верно. Он, пожалуй, начнет заново». «Да все равно этому не бывать!» «Ну-ну, Коконас, успокойся. И не забудь, что пробило половину двенадцатого, а ты сегодня на дежурстве». «Плевать мне на его службу, пускай его ждет. Моя служба. Чтобы я служил человеку, который держал в руках веревку для тебя, ты шутишь? Нет, это судьба. Так предначертано, что я должен был вновь встретиться с тобой и больше уже не расставаться. Я остаюсь здесь». «Подумай, несчастный, ведь ты не пьян». «К счастью, будь я пьян, я бы поджег Лувр». «Послушай, Анибал, будь благоразумен, ступай в Лувр. Служба — вещь священная». «Идем вместе». «Немыслимо». «Разве они еще думают тебя убить?» «Едва ли. Я слишком мало значу, чтобы против меня был настоящий заговор. Какое-нибудь твердое решение. Нашла прихоть и захотелось меня убить. Вот и все. Владыки были просто в веселом настроении». «А что ты делаешь?» «Я? Ничего. Брожу, шатаюсь, где придется». «Ладно, я тоже буду шататься и бродить с тобой. Прекрасное занятие. К тому же, если кто нападет, нас будет двое, и мы покажем, где зимуют раки». «Пусть только явится это насекомое, твой герцог, я его пришпилю к стенке, как бабочку!» «Тогда хоть попроси его дать тебе отставку!» «Да, окончательно!» «В таком случае предупреди его, что ты с ним расстаешься». «Совершенно верно, согласен, сейчас напишу ему». «Знаешь, как у нас, это будет слишком вольно писать письмо принцу крови». «Принцу крови? Какой крови? Крови моего друга, погоди у меня!» — крикнул Коконас, трагически вращая глазами. «Погоди, стану еще я соблюдать с ним этикет!» «И в самом деле, — подумал Лямоль, — через несколько дней ему не будет дела ни до принца, ни до кого другого, ведь мы возьмем его с собой, если он захочет ехать с нами». Коконас вооружился пером и, не встречая больше сопротивления со стороны своего друга, тут же сочинил образчик красноречия, прилагаемый здесь для прочтения. «Ваше Высочество, несомненно, что человек, столь начитанный в произведениях античной древности, как ваша светлость, знаком с трогательной повестью об Оресте и Пиладе, двух героев, славных своей несчастной судьбой и своей дружбой. Мой друг Лямоль несчастен не менее Ареста, а нежное чувство дружбы знакомо мне не меньше, чем Пиладу. А друг мой в данную минуту занят такими важными делами, которые требуют моего содействия. Мне невозможно его бросить. Ввиду этого я, с разрешения вашего высочества, ухожу в отставку, решив связать свою судьбу с судьбою моего друга, куда бы она меня ни повела. Теперь вашему высочеству понятно, сколь велика сила, отрывающая меня от вашей службы, в рассуждении чего я не отчаиваюсь получить ваше прощение и решаюсь с почтительностью именовать себя по-прежнему вашего королевского высочества нижайшим и покорнейшим слугой Анибалом графом де Коконас, неразлучным другом графа де Ламоль». Закончив это образцовое произведение, Коконас прочел его вслух Лямолю, который только пожал плечами. «Что скажешь?» — спросил Коконас, не заметив или сделав вид, что не заметил этого жеста. «Скажу, что герцог Алансонский только посмеется над нами», — ответил Лямоль. «Над нами? Совокупно. По-моему, это все же лучше, чем душить нас в розницу». «У него одно не помешает другому», — смеясь, ответил Лямоль. «А, пускай, будь что будет, а письмо отправлю завтра утром. Куда же мы отсюда пойдем спать?» «К мэтру Ла-Юрьер. Знаешь, туда, в ту комнату, где ты хотел пырнуть меня кинжалом, когда мы еще не были Арестом и Пиладом». «Ладно, я, кстати, отправлю свое письмо с нашим хозяином». В эту минуту панно опять раздвинулось. «Как себя чувствуют Арест и Пилат?» — спросили хором обе дамы. «Дьявольщина! Мы умираем от голода и от любви!» На следующее утро мэтр Ла-Юрьер действительно отнес в Лувр всеподданнейшее послание графа Анибала де Коконаса.